Книга вторая. Глава 37. Дженнифер, обнаженная, стояла у огромного окна, выходящего на Танжерскую бухту. Был прекрасный осенний день, и в бухте было полно белоснежных парусников и сиплых паромов. Возле причала стояли на якоре несколько яхт. Почувствовав его присутствие, Дженнифер обернулась. «Нравится вид? Просто прелесть». Он посмотрел на ее обнаженное тело. «Я тоже так думаю». Его руки ласкали ей грудь. «Вернемся в постель», — сказал он. От его прикосновения по телу Дженнифер пробежала дрожь. Он требовал такого, чего ни один мужчина не осмеливался до этого просить у нее, и делал с ней то, чего никто раньше не делал. «Да, Майкл». Они вернулись в спальню, и Дженнифер на секунду вспомнила Адама у Орнера. Но только на секунду, потому что потом она уже не могла думать ни о чем, кроме того, что происходит с ней. Дженнифер не знала ни одного мужчины, похожего на Майкла Моретти. Он был неутомим. Его гибкое мускулистое тело стало как бы продолжением тела Дженнифер, заставлял ее двигаться в неистовом ритме, вознося ее на гребне волны все выше и выше, пока она не начинала кричать от животного наслаждения. Когда они закончили заниматься любовью, и Дженнифер лежала без сил, Майкл снова принялся ласкать ее. В ней опять возникло желание, она чуть не теряла сознание от экстаза. Он лежал на ней, глядя на ее раскрасневшееся счастливое лицо. «Тебе понравилось, крошка?» «Да». Она чувствовала стыд. Ей стыдно было признаться, что ей хотелось его, хотелось заниматься с ним любовью. Дженнифер вспомнила, как это произошло в первый раз. Было утро, когда Майкл Моретти привез Джошуа домой. Дженнифер знала, что Фрэнк Джексон мертв, и что его убил Майкл Моретти, человек, стоящий перед ней, спас ее сына, убил ради нее. В ней возникло чувство безграничной благодарности к этому человеку. «Как мне отблагодарить вас?» — спросила Дженнифер. Майкл Моретти подошел к ней, обнял и поцеловал ее. Из чувства верности Адаму Уорнеру Дженнифер пыталась убедить себя, что на этом все и закончится. Но это, наоборот, стало началом. Она знала, кто такой Майкл Моретти, но это не имело никакого значения после того, что он сделал. Она отбросила все мысли и дала волю чувствам. Они прошли в ее спальню, и Дженнифер сказала себе, что она всего лишь отплатит таким образом за то, что Майкл сделал для нее. Но о том, что произошло в постели, Дженнифер и мечтать не могла. Адам Уорнер занимался с ней любовью, но Майкл Моретти завладел всем ее телом. Она ощущала его каждой клеточкой, как будто они занимались любовью в ярких разноцветных тонах, которые непрерывно менялись, как в каком-то необыкновенном калейдоскопе. То он был ласковый и нежный, то вдруг становился жестким и требовательным, и эти перемены приводили ее в неистовство. Он выходил из нее, раздразнивая ее, когда она бывала уже на грани оргазма, он вдруг останавливался. Когда у нее уже не было больше сил выдерживать это, она умоляла его: «Войди в меня, пожалуйста, войди», и, чувствуя его мужскую силу, она кричала от наслаждения. Она уже не была женщиной, которая возвращает долг, она была его рабой. Майкл находился с ней 4 часа, и когда он ушел, Дженнифер поняла, что жизнь ее изменилась. Она лежала в постели, думая о том, что произошло, и стараясь понять, как все случилось. Как она могла любить Адама и в то же время наслаждаться близостью с Майклом Моретти? Фома Аквинский сказал, что если вы отдаете свое сердце дьяволу, вам уже ничто не поможет. Была ли это любовь? Дженнифер отдавала себе отчет, что частично это произошло от ее глубокого одиночества. Она долгое время жила с фантомом, с человеком, которого не могла видеть, хотя она и знала, что всегда будет любить Адама. А может, она просто любила память о нем? Дженнифер не могла разобраться в своих чувствах к Майклу. Благодарность? Да. Но это не все. Было еще и другое, и это было гораздо больше, чем благодарность. Она знала, кто такой Майкл Моретти и чем он занимается. Он убил ради нее, но он убивал и ради других целей. Он убивал людей из-за денег, мести. Убивал, потому что они мешали ему. Как она могла относиться к такому человеку? Как она могла позволить ему заниматься с ней любовью и хотеть его? Ей стало стыдно, и она подумала: «Что же я за женщина?» Она не могла найти ответа на этот вопрос. В вечернем выпуске газет сообщалось о пожаре в одном из мотелей в районе Куинс. Было обнаружено тело неопознанного мужчины. Полиция подозревает умышленный поджог. После возвращения Джошуа Дженнифер старалась сделать все так, как будто ничего не произошло, боясь, что события прошлой ночи могут травмировать его психику. Когда Джошуа проснулся, Дженнифер приготовила ему завтрак. Она принесла ему в спальню его любимое кушанье — хот-дог. Бутерброд с арахисовым маслом, жареную картошку в пакетике и шипучку. «Ты бы его только видела, ма», — с набитым ртом говорил Джошуа. «Настоящий псих». Он поднял забинтованную руку. «Ты думаешь, он действительно принял меня за Иисуса Христа?» Дженнифер подавила дрожь. «Не знаю, дорогой. Зачем люди хотят убивать других людей?» «Ну...» Дженнифер внезапно подумала о Майкле Моретти. Было ли у нее право осуждать его? Она ведь не знала, какие факторы предопределили его судьбу, что заставило его стать таким, какой он есть сейчас. Ей следует больше узнать о нем, чтобы понять его. «Я пойду завтра в школу?» — спросил Джошуа. Дженнифер обняла его. «Нет, дорогой, мы оба останемся дома и всю неделю будем играть. Мы...» — зазвонил телефон. «Как Джошуа?» — услышала она голос Майкла. «Все в порядке, спасибо. А как ты себя чувствуешь?» От смущения у нее перехватило дыхание. «Я... прекрасно». Он хмыкнул. «Хорошо. Пообедаем вместе. Ресторан Доната на Малбери-стрит. В 12:30. «Хорошо, Майкл. В 12:30. Произнеся эти слова, она поняла, что обратно ей дороги нет. Метродотель в Доната знал Майкла, поэтому им был сервирован самый лучший столик. И снова люди подходили к ним, чтобы поздороваться с Майклом. Дженнифер поразилась, как все лебезили перед ним. Было странно, насколько Майкл Моретти напоминал ей Адама Уорнера. Каждый из них по-своему обладал властью. Дженнифер принялась расспрашивать Майкла о его детстве, стараясь понять, что привело его к такой жизни. Он перебил ее. «Ты думаешь, я такой из-за своих родственников или потому, что кто-то заставил меня стать таким?» «Ну да, конечно». Он рассмеялся. «Я из кожи вон лез, чтобы стать таким. Мне это нравится. Мне нравятся деньги. Мне нравится власть. Я король-крошка. И мне нравится быть королем». Дженнифер смотрела на него, стараясь понять. «Но ведь тебе не может нравиться, послушай». Его молчание вдруг превратилось в слова, в предложение. Откровения, хлынувшие из него так, как будто они копились долгие годы, ожидая нужного собеседника. Мой старик был бутылкой из-под Кока-Колы. Бутылкой из-под Кока-Колы? Да. Их в мире миллиарды, и ты не отличишь одну от другой. Он был сапожником. Он до костей стирал пальцы, стараясь накормить семью. У нас ничего не было. Быть бедным хорошо только в романтических книжках. В настоящей жизни это вонючие комнаты с крысами и тараканами, невкусная еда, которой вечно не хватало. Когда я был маленьким, я делал все, чтобы заработать доллар-другой. Я был на побегушках у местных тузов. Я покупал им кофе и сигары. Я приводил к ним девушек. Я делал все, что угодно, чтобы выжить. Да, однажды летом я поехал в Мехико. У меня не было денег, у меня ничего не было. Однажды девушка, с которой я познакомился, пригласила меня на шумный обед в шикарном ресторане. На десерт подали мексиканский пирог, в котором была запечена маленькая глиняная куколка. Кто-то из сидящих за столом объяснил, что по обычаю, кому достанется кукла, тот и платит за обед. Кукла досталась мне. Он замолчал. Я проглотил ее. Дженнифер накрыла его руку своей. «Майкл, очень много людей выросли в нищете, и не путай меня с другими людьми», — сказал он нетерпящим возражений голосом. «Я — это я. Я знаю, кто я такой. А ты знаешь, кто ты?» «Думаю, да». «Почему ты пошла со мной в постель?» Дженнифер заколебалась. «Ну, я была благодарна тебе». «Чепуха! Ты хотела меня». «Майкл, я не покупаю женщин. Ни за деньги, ни за благодарность». Дженнифер вынуждена была признаться, что он был прав. Она хотела его так же, как и он ее. И все же, — подумала Дженнифер, — когда-то он преднамеренно хотел уничтожить меня. Как я могу это забыть? Майкл наклонился и взял ее за руку. Медленно он погладил каждый палец, не сводя с нее глаз. «Никогда не играй со мной, Дженнифер. Никогда». Она почувствовала себя беспомощной. Что бы там ни было между ними, все это осталось в прошлом. Когда им подали десерт, Майкл сказал: «Кстати, у меня есть для тебя одно дело». Это прозвучало как пощечина. Она посмотрела на него. «Что за дело?» «Одного из моих парней, Васко Гамбутти, арестовали за убийство полицейского. Я хочу, чтобы ты была его защитником». Дженнифер стало обидно и больно, потому что он снова хотел использовать ее. «Извини, Майкл», — сказала она ровным голосом, — «я уже тебе говорила, я не могу защищать твоих друзей». Он лениво улыбнулся. «Ты никогда не слышала историю про маленького львенка из Африки? В первый раз он без мамы решил пойти на водопой, и его побила горилла. Пока он отряхивался, леопард столкнул его с дороги. Стадо слонов чуть не затоптало его до смерти. Дрожа, маленький львенок возвращается домой. «Знаешь, мама, тут настоящие джунгли!» Воцарилась тишина. «Да, здесь настоящие джунгли», — подумала Дженнифер. Но она всегда стояла рядом с ними, не заходя вглубь, чтобы в любой момент убежать. Она установила свои правила, и ее клиентам приходилось выполнять их. Но Майкл Моретти нарушил привычный уклад ее жизни. Это были его джунгли. Дженнифер боялась их, боялась, что никогда уже не выйдет оттуда. Но ведь он столько для нее сделал. Она окажет Майклу эту услугу, но только один раз».